Эта мысль настолько меня поразила, что я едва не пропустил мимо ушей его следующую фразу. «Однако, Сэм, придется тебе разработать план получше». «Мне?» «Я всего лишь рядовой сотрудник отдела». «Был». «Теперь ты его возглавляешь». «Что за чертовщина? О чем ты говоришь?» «Я ничего не возглавляю, да и не хочу. У меня уже есть босс. Ты?» «Босс — это человек, которому дано руководить. Звания и знаки отличия приходят позже. Как ты полагаешь, Олдфилд мог бы меня заменить?» Я покачал головой. Первый заместитель старика был скорее кабинетным руководителем. Он отлично справлялся с задачами, которые на него возлагались, но он на мыслителя и стратега не тянул. «Я никогда не продвигал тебя по службе, — продолжал старик, — потому что был уверен, придет время, и ты сам себя продвинешь. Что и произошло. Ты не принял мое мнение по важному вопросу, навязал мне свою волю и оказался прав. О, боже, чушь какая! Я просто уперся и заставил вас один раз поступить по-моему. Почему-то вам, умникам, так и не пришло в голову задать свои вопросы единственному настоящему эксперту по Венере, имеющемуся в вашем распоряжении, я имею в виду Мэри. Но я вовсе не ожидал найти какие-то ответы. Это просто удача». Старик задумчиво покачал головой. «Я не верю в удачу, Сэм. Удача — это ярлык, который посредственность наклеивает на достижение гениев». Я оперся руками о стол и наклонился к старику. «Окей, пусть я гений, но в эту телегу ты меня не запряжешь. Когда все это кончится, мы с Мэри отправляемся в горы растить детишек и котят. Я не собираюсь всю жизнь распекать чокнутых агентов». Он только сдержанно улыбнулся, и я добавил: «Пропади на пропадом, такая работа». То же самое сказал Богу дьявол, когда занял его место. «Не принимай это близко к сердцу, Сэм. До поры до времени я останусь в своем кресле, но хотел бы знать, каковы ваши планы, сэр».